вечернее, звезд сияние, за стеной, а вокруг друзья. Исчезли все расстояния, нам сегодня грустить нельзя. Рядом прошлое и грядущее, и, конечно, любимый класс. Школа детства и нашей юности обнимает сегодня нас. Школа детства и нашей юности обнимает сегодня нас. Здесь мы выросли непоседами и ушли в голубую даль. Здесь дружили и здесь изведали радость встречи, разлук, печаль. И сегодня, как воплощение наших мыслей и наших слов, здесь незримое продолжение юных душ, наших юных снов. Здесь незримое продолжение юных душ, наших юных снов. Из квадратика, из оконного улыбался любимый лик. Становилось легко и радостно, все проблемы решались вмиг. Ночью звездною, самоцветною, все мечталось и не спалось. В этом сказочном сновидении, что задумалось, все сбылось. В этом сказочном сновидении, что задумалось, все сбылось. Расцветали мечты и желания, как весной на лугу цветы. И на первом в жизни свидании в мире были лишь я и ты. Та любовь, как надежда вечная, нами нежно хранимая. Ах ты, юность моя бесконечная, как невеста любимая. Ах ты, юность моя бесконечная, как невеста любимая. Ах ты, юность моя бесконечная, как невеста любимая.